Станислав Демба не слушал его. И сегодня утром я чуть было не добыл эти 200 крон. Если бы я только улучил мгновение. Но я слишком долго ждал, и теперь это мне значительно труднее. Я готов был бы надавать себе пощечин, если бы мог. Это теперь тоже не так легко. Демба коротко рассмеялся. Довольно об этом. Значит, у вас нет для меня денег. В таком случае я должен поискать их где-нибудь в другом месте. Будьте здоровы. Ах да, накидка. Фрау Помайзель. В соседней комнате послышались скользящие шаги. Хозяйка просунула голову в дверь. Вы меня звали, господин Микш? Батюшки, как же у вас темно сегодня. Собственных рук не видно. Фрау Помайзель, можете вы мне дать на сегодняшний день ту накидку, которую носил раньше ваш сын? Я продырявил себе пальто. Накидку Антона? Пожалуйста. Но только она слишком плоха для вас, господин Микш. Мой Антон в последнее время до своей военной службы не хотел уже выходить на улицу в этой накидке. Подождите-ка, я ее сейчас вам найду. Фрау Помайзель исчезла в смежной комнате и через несколько минут вернулась с накидкой. Вот она, господин Микш, немножко нафталином пахнет. Это ничего. Давайте ее сюда, сказал Демба. Практичная вещь такая накидка. Ее просто набрасываешь на плечи, застегиваешь спереди и не бьешься над просовыванием рук в эти проклятые футляры, которые выдумал черт. В какие футляры? В рукава. Я не переношу рукавов. Откройте ставни, Микш. Вам уже не больно? Больно? Где больно? Глазам. Не больно? Нет, черт побери. Не задерживайте меня своими вопросами и откройте ставни. Яркий свет залил комнату. Демба подошел к зеркалу платяного шкафа, являвшемуся украшением бедно обставленной комнаты, погляделся в него и кивнул головою. По-видимому, он одобрил накидку. «Батюшки, это вы, господин Демба?» — воскликнула фрау Помайзель, только теперь узнав его. «А я и не знала, что вы дома. Я думала, вы ушли. Только что вас искал почтальон с деньгами». «С деньгами? И он ушел? Вы ему дали уйти?» — закричал Демба. «Нет, он пошел на четвертый этаж, сейчас должен сойти вниз. Это хорошо. Я выйду на улицу и буду его караулить». Станислав Демба повернулся к Микшу и рассмеялся. «Господин Вайнер отстранен! Это гонорар от издателя макулатуры, для которого я перевел роман на польский язык. Бульварный роман для служанок в 400 выпусках по 20 геллеров. В каждом выпуске убийство с целью грабежа или поджог, или казнь, или подброшенный ребенок на любой вкус». «Мне, в сущности, должно быть стыдно, но вы знаете, Микш, non dole. И он даже не затягивает платежей. Эти дикари все-таки самые лучшие люди. И как раз сегодня деньги пришли, ну и везет же вам, Демба, везет? Наоборот, проклятое невезение. Отчего деньги вчера не пришли, Господи Боже, если бы они пришли вчера, что ж бы тогда было?» «То, что сегодня мне предстоял бы, может быть, спокойный день, больше ничего», — сказал Демба и потупился. Потом вдруг встрепенулся. «Теперь мне надо идти, а не то еще прозеваю чего доброго почтальона».